Глава вторая. Хан Минси. Несколько бесконечно долгих минут Минси сидела в оцепенении, застывшим взглядом уставившись на экран монитора. Никогда раньше у нее не случалось панических атак, но состояние, которое она испытывала сейчас, очень походило на таковую. Даже возникло ощущение, будто ей не хватает воздуха. «Нет-нет-нет, этого просто не может быть! Как можно было сделать такую ошибку? Где были ее глаза? Может, надо перепроверить все еще раз?» Отчаянная надежда захлестнула с головой, но спустя пару мгновений Минси убедилась, что письмо, адресованное подруге, и в самом деле отправилось вовсе не ей, а писателю Киму. И сейчас он, вероятно, уже читает о том, что, по ее мнению, этот Ким Хэджин, которого все вокруг так превозносят после публикации дебютного романа, чересчур уж заносчивый тип. После первого успеха он зазнался и возобнил себя гением, написав всего одну книгу и незаслуженно получив литературную премию. Однако, что поделать, издательству Happy Books приходится с ним сотрудничать, другого выхода нет, ведь книгоиздание в сложном положении. Увы, в настоящее время многие читатели стали предпочитать обычным книгам электронные платформы. Читать такие книги и вебтуны, которые обычно выходят по главам, удобнее, особенно в общественном транспорте, и по цене выходит более выгодно, чем покупать бумагу. Таково было мнение Хан Минси, но она не собиралась высказывать его направо и налево. Это было бы как минимум неэтично, поскольку книга писателя Кима вышла в Happy Books. Но Минси ведь думала, что никто, кроме Бары, ее отзыв не прочитает. «Послушай, у меня тут один вопрос». Возле ее стола остановился коллега из отдела снабжения, Сон Сухён. Молодой человек, старше ее всего на год, но она не сразу его заметила, и ему пришлось щелкнуть пальцами перед ее лицом. «Земля вызывает Хан Минси». «Да, я слушаю». Минси постаралась сделать вдох поглубже и обернулась к Сухёну. «Что случилось?» «Это у тебя что случилось? На тебе просто лица нет. Ты как, хорошо себя чувствуешь?» Сон Сухён и Хан Минси общались неформально, потому что были знакомы еще до того, как начали работать в издательстве. Он устроился сюда раньше. От него она и узнала о вакансии, на которую ей удалось попасть. Время от времени они ходили куда-нибудь вместе и обсуждали, каких карьерных высот смогут достигнуть в будущем. При мысли, чего ей может стоить совершенная только что ошибка, у Минси задрожали губы, а глаза наполнились слезами. «Да в чем дело-то?» — не на шутку испугался Сухён. «Тебя кто-то обидел? Ты только скажи, кто, я с ним разберусь!» Она заметила, что коллега за соседним столом с интересом на них посматривает и, поднявшись с места, позвала приятеля за собой к выходу. Оказавшись в коридоре, Минси нашла укромный уголок, в котором они могли бы поговорить. И уже там, шмыгая носом, рассказала о том, что произошло. «Я ведь всегда все внимательно проверяла», — добавила она, изложив факты. «Ума не приложу, как это вышло. Просто все так совпало, что я...» «Так», — хмурясь проговорил Сон Сухён и вытащил из кармана своего серого шерстяного кардигана упаковку бумажных салфеток. «Для начала успокойся и вытри слезы. С заплаканным лицом ты похожа не на профессионального сотрудника издательства, а на маленькую девочку, которая не выучила урок». «После такого промаха меня больше никто не назовет профессиональным сотрудником», выдохнула Минси, с благодарностью приняв салфетки. «Как ты думаешь, отреагирует на мое письмо Ким Хэджин? А что, если он сделает публикацию в соцсетях или расскажет журналистам? Представляешь, какой разгорится скандал? Меня же тогда точно уволят!» «Он еще ничего такого не сделал, а ты уже паникуешь вовсю!» — закатил глаза Сухён. «Давай уже возьми себя в руки. И никому пока больше не говори о том, что случилось. Может, все обойдется. А сейчас пойди на кухню, выпей чаю, съешь свою любимую шоколадку». «Откуда ты знаешь, что она у меня есть?» — спросила она, осторожно, чтобы не размазать макияж, вытирая глаза. «Если нет, спустись в магазинчик и купи. Заодно и воздухом подышишь». «Он сегодня, кстати говоря, загрязненный», — вспомнила Минси новости, которые передавали с утра по радио. Она всегда включала любимую радиостанцию, пока собиралась на работу. Не стал исключением и сегодняшний день. «Если Хан Минси опять такая же зануда, как обычно, значит, точно в порядке», — хмыкнул он. «И вовсе я не зануда», — отмахнулась Минси. Благодаря поддержке Сухёна она и вправду почувствовала себя лучше. «Говори, что там у тебя за рабочий вопрос был». Хотел напомнить, что ты забыла мне переслать список канцтоваров, которые нужно заказать для издательского отдела». «И в самом деле совсем из головы вылетело», — вздохнула Минси. «Все из-за вчерашнего. Да еще и работу Чхвамигён на меня сегодня свалили. Будь она на месте, мне бы не пришлось отправлять приглашение писателю Киму. У меня просто земля из-под ног уходит, как об этом подумаю». «Ой, только не начинай снова. Иди пей чай и ешь шоколадку. Если кто-то спросит, где ты, я прикрою». Минси кивнула, соглашаясь с тем, что так и сделает. В таком состоянии она все равно не могла работать как следует. Точно напортачила бы еще в чем-нибудь. Сон Сухён прав. Ей нужно немного успокоиться и прийти в себя. Шоколадку опять пришлось отложить, потому что она осталась в кабинете, где сидели коллеги, с которыми прямо сейчас пересекаться не хотелось. Зато в кухне оказалось пусто. Минси заварила себе чай из листьев хурмы и сделала глоток, глядя в окно. Оно выходило на уличную парковку, на которую прямо сейчас сворачивал большой черный автомобиль директора Ли. При виде высокого мужчины, который вышел из машины и уверенным шагом направился ко входу в здание, Хан Минси почувствовала, как ее сердце участило свой ритм. Допив чай, она сполоснула чашку с логотипом издательства и вернулась в кабинет. С ужасом заглянула в рабочий почтовый ящик, ожидая увидеть полное праведного возмущения письмо от раскритикованного ею писателя. Однако такового там не оказалось. Зато Ким Бара ответила, что не понимает, зачем простой школьной учительнице приходить на вечеринку Happy Books. «Отправила приглашение по ошибке, потом все объясню», — быстро напечатала Минси. «Может быть, Ким Хаджин еще не видел письма? Но ведь все равно рано или поздно увидит. И что тогда будет?» Судя по его интервью, характер у писателя не самый миролюбивый, так что вряд ли он спустит ей с рук такое оскорбление. Подписчиков в соцсетях у него много. Если сделает пост со скриншотами, все его поклонники разом станут ее хейтерами. А заодно и издательство, в котором она работает. Это же просто катастрофа! «Прекрати панику немедленно», — приказала себе Минси. «От того, что она себя вот так накручивает, толку не будет». Да и сделанного уже не воротишь. Надо думать, как быть дальше и выкручиваться из ситуации, в которую ей не посчастливилось влипнуть. Остаток рабочего дня прошел как обычно, и Минси почти поверила, что все обойдется, как вдруг. Перед ее глазами предстала секретарь директора Ли Канхана. Эту длинноногую красотку с холодным взглядом побаивался даже Сухён. К тому же ее появление в издательском отделе явно не сулило ничего хорошего. «Хан Минси, тебя вызывает директор Ли прямо сейчас». «Меня?» — пробормотала она. «А тут есть еще одна Хан Минси!» — фыркнула секретарь Кан и, цокая каблуками, вышла. Минси захотелось побиться головой о клавиатуру. Ее впервые за все время работы в Happy Books вызывали к директору. Сейчас она чувствовала себя провинившейся школьницей, которую вот-вот заставит стоять на коленях с поднятыми руками. Примечание. Стоять на коленях с поднятыми руками. Вид наказания в корейских школах. «В чем дело? По какой причине ты понадобилась директору Ли?» — осведомился сидящий за столом у окна редактор О Ги Хун, глядя на Минси так, словно видел ее впервые. «Я не знаю», — пробормотала она, хотя дурное предчувствие и напрашивающаяся сама собой догадка заставляли кусать губы и комкать в повлажневших от волнения ладонях листок бумаги. «Лучше тебе поторопиться», — проговорил редактор О. «К тому же говорят, что директор Ли сегодня вернулся с совещания в плохом настроении. Не нужно его злить еще больше своим опозданием. В огонь с охапкой соломы не входят», — процитировал он старую пословицу. «Да», — кивнула Минси и, поднявшись с места, на дрожащих ногах пошла к выходу. «Мне бы сейчас не помешал пуджок», — подумала она, нажимая на кнопку лифта, чтобы подняться на верхний этаж. Примечание. Пуджок. Талисман на удачу, любовь или для успокоения нервов. «Если вся эта история закончится благополучно, точно отправлюсь в буддийский храм. А может, и к шаманке загляну». Чем ближе она подходила к кабинету директора, тем больше нервничала. Что ее там ждет? Даже предполагать было страшно. Еще и голова вдруг закружилась. Может, сахар в крови упал? Надо было все-таки съесть шоколадку. Минси казалось, что все встреченные по пути коллеги смотрят на нее осуждающе, а ведь они еще даже ничего не знали. Оказавшись возле двери директорского кабинета, она перевела дыхание и постучала. «Войдите», — раздался оттуда голос, звучание которого ей приходилось слышать не слишком часто. «Бойтесь своих желаний», — вспомнила Минси. Она ведь и правда втайне мечтала о том, чтобы увидеть Ли Джунхо вблизи. Услышать, как он обращается к ней лично. Вот сейчас ее желание избудется, только совсем не так, как представлялось. Минси толкнула дверь и сделала шаг вперед. Затем еще один. Низко, как того требовал этикет, поклонилась, выпрямилась. Ее взгляд метался по кабинету и выхватывал то одну деталь, то другую. Вид на вечерний Сеул за окном, массивное кожаное кресло, стол, компьютер, книжный шкаф. «Подойди ко мне», — снова услышала она этот гипнотизирующий бархатистый голос. Еще пара шагов. Минси опустила взгляд к полу. Посмотреть в лицо директору она бы сейчас точно не смогла. «Итак, Хан Минси, 25 лет, окончила женский университет и Хва в Happy Books проработала полгода. Даже в стажерах не задержалась. Что же? И чем же издательство тебе так не угодило, что ты решила испортить его репутацию, написав кучу гадостей одному из наших самых перспективных авторов?» Минси зажмурилась. Именно этого она и боялась. Писатель Ким не стал отвечать ей. Вместо этого он связался напрямую с главным начальником. Заставив себя поднять голову и посмотреть прямо в глаза сидящему за столом мужчине, Хан Минси набрала в грудь воздуха и выпалила. «Я случайно, директор Ли!»